Впрочем, готовит Катерина восхитительно, а ее любовь к чистоте перешла в манию. Ей-богу, она бы с удовольствием выдавала всем, пересекающим порог кухни, белые халаты и бахилы. Единственная женщина, которой позволяется открывать крышки кастрюль и бесцеремонно обнюхивать готовящиеся кушанья, это моя подруга Оксана. Хирург по профессии, завоевавшая любовь кухарки после того, как удалила той щитовидную железу. И только от Оксаны Катерина терпит замечания типа «соли мало». Если подобный совет попробую дать я, меня просто вытолкают за шеи с громким заявлением, «коли по-вашему сготовлю, отрава получится». Стиркой, уборкой, глажкой, сменой постельного белья, равно как и покупкой продуктов, занимается Ирка. И вот ведь парадокс. Капризный Аркадий, стабильно отказывающийся от всех кушаний и требующий, чтобы ему с курицы всегда снимали кожу, а из какао удаляли пенку, ходит у Катерины в любимчиках. Для него готовятся несъедобные, на мой взгляд, блюда. Манный пудинг, протертый суп из зеленого горошка. Причем, если еда остается нетронутой, у Катерины на лице возникает тревога, и она потихоньку тащит угощение в кабинет или в спальню к любимому хозяину и воркует. «Аркадий Константинович, миленький, ну хоть ложечку проглотите. Вот крем из чернослива, только для вас старалась». Никто из нас более не удостаивается такой заботы. И я могу целую неделю выпрашивать эклеры, получая в ответ категоричный ответ: «Вам лучше их не есть, печень взбесится». К слову сказать, с печенью у меня полный порядок. Просто Кешка не любит пирожные. Ирка тоже расцветает улыбкой при виде Кеши и буквально вылизывает его кабинет. Она ухитряется, протирая письменный стол, класть все документы, бумаги и бумажонки нашего адвоката в таком же порядке, вернее, беспорядке, в котором они находились до того, как домработница вкатила в помещение пылесос. В моей комнате она не церемонится и, недолго сомневаясь, укладывает все ровными стопками, и я, скрипя зубами, отыскиваю нужные вещи часами. Между прочим, Ольгу никто из прислуги не величает по отчеству. На меня они посматривают снисходительно, считая абсолютно бесполезной личностью. Если выстроить иерархическую лестницу, то на самом верху, безусловно, окажутся Аркадий и Машка. Затем пойдут наши собаки, кошки, хомячки, попугай и жаба. Прислуга обожает животных. Затем вместо Ольги... И только потом, с сильным отрывом, иду я. Лишь один человек в доме, няня близнецов Серафима Ивановна, считает меня за хозяйку и прислушивается к моим указаниям. Все же остальные искренне считают, что мое место в гостиной, в углу, в кресле, с книгой в руках, желательно с плотно закрытым ртом. «Машенька завтракала?» «Маша ушла к Сыромятниковым», — пояснила Ирка. «У них кот заболел, Клаус». «Значит, дома никого?» «Нет», — буркнула она, унося грязную посуду. «Ну вот и отлично. Сейчас налью ванну, лягу в воду и...» Во дворе раздался шум мотора, потом короткий звонок, затем Ирка, просунув голову в комнату, оповестила: «Гостья приехала. Впускать?» «Ты же, наверное, уже сказала, что хозяйка дома?» — безнадежно спросила я, чувствуя, как перспектива принять водные процедуры быстро тает. «Ага», — подтвердила Ира. Дверь распахнулась, и вошла Галка Верещагина. Сегодня на ней был строгий серый костюм и нежно-розовая блузка, совсем не сочетавшаяся с ярко-рыжими волосами. «Привет!» — улыбнулась бывшая соседка и, окинув взглядом мой халат, спросила, надеюсь, не разбудила. «Нет-нет, просто я шляюсь по дому чучелом. Впрочем, Ира, дайте кофе. Галя, ты выпей пока, а я оденусь». «Да мне плевать, как ты одета», — фыркнула Галка. «В былые времена ты не слишком нас стеснялась». «Это правда. Мы забегали друг к другу запросто, без церемоний, частенько в неглиже. Но прошло слишком много времени со дня нашей последней встречи. Я уехала с детьми из Медведково 8 лет назад, еще будучи бедной преподавательницей. Просто Аркашка женился на Зайке, а у той было собственное жилье. Мы и объединились, выменив себе более просторную квартиру.